Андрей. Андрей позвонил в обитую добротной коричневой кожей дверь и не удивился, когда вместо обычного звонка раздались трели, близкие к соловьиным. Черт бы побрал этого любителя красивой жизни и его подружку Машу по совместительству его стажерку. Иннокентий открыл ему почти сразу и встал на пороге своей квартиры, как герой 12-го года в портретном изображении в полный рост, небесной голубизной рубашкой и джинсы, явно чтобы потрафить своему гостю. «А вот выкуси», — подумал не без внутренней ухмылки Андрей. В последние выходные он сходил в ГУМ и купил себе брючата, классические, темно-синие, в вельветовый рубчик. Они стоили бешеных денег, он сам на себя злился, когда вынимал кошелек из кармана. Злился, но вынимал таки, потому как знал, что не сможет появиться перед этим выпендрежником еще раз в старых джинсах. Появившись, в ту же секунду понял, что час его торжества откладывается на неопределенный срок. Во-первых, поскольку хозяин был действительно молодцом, потому как даже изменил своей обычной элегантности, чтобы гостю стало уютнее у него в доме. И, во-вторых, джинсы Иннокентия были такого качества, что Андреевы брючата сразу, прям-таки на глазах, показались ему много менее интересными. Поэтому Андрей вновь вошел в состояние ставшего уже обычным для себя раздражения, и, завидев в коридоре Машу, тоже в джинсах, сговорились они тут, что ли, только кивнул. И просто почувствовал, как те двое обменялись за его спиной растерянными взглядами, отчего разъярился еще пуще. «Проходите в комнату, а я сейчас что-нибудь соображу на кухне». Иннокентий указал направление по коридору, и Андрей пошел за Машей, стараясь не глядеть по сторонам. «Ну, подумаешь, идеально выровненные белые стены, на которых особенно эффектно потемневшие лики старинных икон. И мебель, ядреная смесь дизайна с антиквариатом. Ярко-красная софа каплевидной формы, светильник стальной загогульный, и рядом простой без позолоты секретер в стиле ампир с кожаной столешницей, а за ним кресло плавных изгибов эпохи Людовика XVI, обитое той же красной тканью, что и модерновая софа. На стене в комнате уже не было икон, лишь огромная черно-белая фотография широко распахнутого глаза. Фотография показалась Андрею смутно знакомой, а интерьер, он был в том уверен, тянул на обложку модного журнала по декору, которых Андрей никогда и в руки не брал. На секретере стояли фотографии, и Андрей задержался перед ними, ему не хотелось первому начинать беседу. Но, приглядевшись к черно-белым снимкам, растерялся. На всех хозяин дома был не один, а с Машей Каравай. Машей лет 10, почему-то с рапирой в спортивном костюме, юный Иннокентий напротив. Маша — подросток с распущенными волосами, глядящая куда-то вдаль. Маша с Иннокентием на каком-то банкете в вечернем туалете, неуверенно улыбающаяся в объектив. Андрей смутился, кашлянул, повернулся к Маше, сидящей в кресле рядом с низким столиком, на котором высилось несколько различных бутылок и три бокала. Маша пересеклась с ним взглядом и чуть покраснела. «Иннокентий хотел, чтобы мы выпили за успех дела». «И не только выпили, а еще и перекусили». Иннокентий вошел с подносом, на котором рядками лежали птифуры, от которых шел одуряющий запах свежей выпечки. «Сразу предупреждаю, что стрепуха не я. Я только сунул в духовку, так что не разоряйтесь на комплименты». Маша засмеялась и первая взяла с подноса изящную корзиночку с лососем. — Спасибо, Кентий. А есть хочется зверски.